Но если разобраться, условие, что он не бросит ножа, вовсе не предполагает, что он не окажет сопротивления. Более того, метать нож вовсе не единственный способ пользоваться ножом. Может быть, он на это намекал как-нибудь обиняками, чтобы сдержать меня? Нет, все эти логические рассуждения ни к чему не ведут. Признавая за шизофреником способность связно мыслить, я лишь признаю свое поражение. Мне оставалось только собрать все силы и пассивно отдаться на волю случая. А затем... 10. Я мгновенно нырнул под стол и еще успел заметить краем глаза, как при слове 10 рука моего гостя рванулась вниз, и белое лезвие ножа прорезало воздух. Затем раздался звук удара. Острие вонзилось во что-то упругое. Попал. Мелькнуло у меня в голове, и я весь сжался, ожидая приступа острой боли. Ну, что это? Болел лоб, которым я при падении стукнулся о пол. Болели колени. Больше не болело нигде, и, скажем прямо, я вовсе не чувствовал себя мертвым. Так и есть. Должно быть, он целил все-таки не в меня. Вот он вызывающе хохочет. Совершенно неуместный смех. Я боязливо поднял лицо и прямо перед собой... Между ножками стола увидел стул, тот самый, возле двери. В спинке стула торчал нож, вонзившийся по самую рукоятку. Чувствуя себя неловко, я поднялся и сделал вид, будто счищаю пыль с колен. Я даже немного гордился тем, что нашел в себе силы не завопить во все горло. Теперь уже поздно испытывать сожаление, что тогда я не сделал этого. На что мне чувство собственного достоинства? Репутация. Говорится, воет, как трусливая собака. Но ведь именно благодаря трусости собака часто ограждает себя от нападения. Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, не давайте себя увлечь самолюбию. Не повторяйте моих глупостей. Именно трусость является, вероятно, высшим талантом, высшей добродетелью в наш вероломный век. Мой гость с явным торжеством переводил взгляд с меня на нож в спинке стула и обратно. Затем, выпятив губу и скосив глаза, он произнес: «У вас очень быстрая реакция. Я просто был поражен». «Еще бы», — сказал я, все еще с трудом ворочая одеревеневшим языком. «Ну, так что же получилось? Прошел я тест или не прошел?» «А, плюньте вы на него». Такие тесты смысла, в общем-то, не имеют. Не имеют смысла? Конечно. Ведь это был тест для определения того, что с самого начала не имело смысла. Естественно, тесты на то, что не имеет смысла, совершенно бессмысленны. Да что же такое то? Ах, сенсей! Вы поистине отличный человек. Эй, вы, если вы учинили все это безобразие просто шутки ради... Не стесняйтесь, пожалуйста, я вас слушаю. Нет уж, сначала я хочу вас послушать. Ну, хорошо. Только для верности я хотел бы еще раз спросить вас, сенсей, вы искренне верите тому, что я марсианин?